Вот уже от польских окопов добрых полторы мили отделяют пана Лангина. Пот заливает ему чело, потому что в воздухе сделалось парно, похоже, будет гроза, но он идет вперед, не страшась грозы, так как в сердце его ангельские поют хоры. Дубрава редеет. Верно, сейчас покажется поляна. Дубы зашелестели сильнее, словно желая сказать: «Погоди, среди нас тебе безопасней». Но рыцарь не может медлить и вступает на открытую лужайку. Один лишь стоит посреди нее дуб, но всех других больше и выше. К нему и направляется пан Лангинус. Вдруг, когда до дуба остается какая-нибудь дюжина шагов, из-под развесистых ветвей исполина выскакивают два десятка черных фигур и кидаются к рыцарю точно волки. «Кто ты? Кто ты?» Язык их непонятен. На головах островерхие шапки — это татары, конепасы, которые схоронились здесь от дождя. В эту секунду красная молния озарила поляну, дуб, узкоглазые зверские лица и шляхтича великана. Дикий вопль всколыхнул воздух, и мгновенно закипела схватка. Словно волки на оленя, бросились татары на пана Лангина, вцепились в него жилистыми руками, но он только плечами повел, и нападающие все посыпались наземь, как с дерева спелые груши. Тот же час заскрежетал в ножнах страшный сорвиглавец, и вот уже стон полетел к небу, вой, зов на помощь, свист меча, умирающих хрипы, ржание испуганных лошадей, треск ломающихся татарских сабель. Тихая поляна огласилась наижутчайшими звуками, какие только может исторгнуть человеческая глотка. Татары еще дважды наваливались на рыцаря всем скопом, но он успел прислониться спиною к дубу, а спереди прикрылся бешеным круговращением меча, и страшны были его удары. Трупы зачернелись у его ног, оставшиеся в живых, охваченные паническим ужасом, отступили. «Див! Див!» — раздались дикие вопли. И не остались без ответа. Получаса не прошло, как пешие и конные сплошь запрудили поляну. Казаки бежали, и татары с косами, кольями, луками, с пучками горящих лучин. Из уст в уста наперебой полетели торопливые вопросы. «Что такое? Что приключилось?» «Див!» — отвечали конепасы. «Див!» — повторяли в толпе. «Лях! Див! Бей его! Живого бери! Живого!» Пан Лангинус двоекратно выстрелил из пистолетов. Но выстрелы эти уже не могли быть услышаны друзьями в польском стане. Меж тем толпа надвигалась полукружьем. Он же стоял в тени, исполин, прижавшийся к дереву, и ждал, сжимая в руке меч. Толпа подступала все ближе. Наконец прогремели слова команды «Взять его!». Все до единого бросились к дубу. Крики умолкли. Те, что не могли протолкнуться вперед, светили остальным. Людской водоворот забурлил под деревом. Только стоны вылетали из этой заверти, и долгое время ничего нельзя было разглядеть. Но вот вопль ужаса вырвался из груди нападающих. Толпа рассеялась в одну минуту. Под деревом остался лишь пан Лангинус, а под ногами у него груда тел, еще содрогающихся в предсмертной агонии. «Веревок! Веревок!» — раздался чей-то голос. Верховые стремглав поскакали за веревками и мгновенно воротились. Тотчас человек по 15 здоровенных мужиков ухватили с обоих концов длинный канат с намерением прикрутить пана Лангина к дубу. Но пан Лангин несколько раз взмахнул мечом, и мужики попадали на землю. С тем же успехом маневр повторили татары. Поняв, что всем скопом нападать только мешать друг другу, и желая во что бы то ни стало схватить великана живым, попытали удачу еще десятка-полтора смельчаков-нагайцев. Но пан Лангинус раскидал их, как вепрь остервенелую собачью свору. Дуб, сросшийся из двух могучих стволов, имел в середине как бы впадину, дававшую рыцарю защиту. Всякий же, кто приближался спереди на длину меча, умирал, не издав даже вскрика. Нечеловеческая сила подбипятки, казалось, только возрастала с каждой минутой. Завидя такое, разъяренные ордынцы оттеснили казаков, и со всех сторон понеслись дикие крики «Ук! Ук!». И тут, при виде луков и доставаемых из колчанов стрел, понял пан подбипятка, что близится его смертный час, и начал молиться Пресвятой Деве. Сделалось тихо. Толпа притаила дыхание, ожидая, что будет дальше. Первая стрела свистнула, когда пан Лонгинус проговорил «Матерь Искупителя» и оцарапала ему висок. Вторая стрела свистнула, когда пан Лонгинус вымолвил «Преславная Дева» и застряла у него в плече. Слова «Летание» смешались со свистом стрел. И когда пан Лонгинус сказал «Утренняя звезда», стрелы уже торчали у него в плечах, в боку, в ногах. Кровь из раны на виске заливала глаза, и уже словно сквозь мглу видел он татар, поляну, и свиста стрел уже не слышал. Чувствовал лишь, что слабеет, что ноги подламываются, голова упадает на грудь. И, наконец, рухнул на колено. Еще он успел сказать со стоном «Царица ангелов», и то были последние его слова на земле. Ангелы небесные подхватили его душу и положили, словно светлую жемчужину, к ногам царицы ангелов. Глава 28. На следующее утро Володыевский с Заглобой стояли на валу среди воинства, не спуская глаз с табора, откуда варила толпа черни. Скшетузский был на совете у князя. Наши же рыцари, воспользовавшись передышкой, поминали вчерашний день и гадали, от чего оживился неприятельский стан. «Не к добру это», — сказал Заглоба, показывая на близящуюся огромную черную тучу. «Верно, снова на приступ пойдут, а тут уже руки отказываются служить». «Какой еще в эту пору среди бела дня приступ?» — возразил маленький рыцарь. Разве что вчерашний наш вал займут, и под новый начнут подкопы, да палить с утра до вечера станут. Хорошо бы пугнуть их из пушек. На что Володыевский ответил, понизив голос, — с порохом плохо. При таком расходе, боюсь, и на 6 дней не хватит. Но к тому времени король подоспеть должен. Эх, будь что будет. Только бы пан Лонгинус, бедолага наш, благополучно пробрался. Я ночью глаз не сомкнул, все о нем думал. Только вздремну, тотчас его в призатруднительных обстоятельствах вижу. И такая меня брала жалость, прямо в пот бросала. Нет лучше его человека. Во всей Речи Посполитой днем с огнем не сыскать, хоть ищи 30 лет и 3 года. А чего же ты вечно над ним насмешки строил? Потому что язык у меня злее сердца. Уж лучше не вспоминай, пан Михал, не береги душу. Я и так себя грызу. Не дай бог с ним, какая беда случится. До смерти не узнаю покоя. Излишне ты, сударь, себя терзаешь. Он на тебя никогда зла не держал. Сам слышал, как говорил, язык скверный, а сердце золотое. Дай ему бог здоровья, благородному нашему другу. По-людски он, правда, слова сказать не умел, зато этот изъян, как и прочие, с лихвой высочайшими добродетелями возмещались. Как думаешь, прошел он, а, пан Михал? Ночь была темная, а мужики после вчерашнего погрома устали страшно. Мы надежно не выставили стражи, а уж они, небось, подавно. И слава богу! Я еще пану Лонгину наказал про княжну, бедняжечку нашу, порасспросить хорошенько, не случилось ли ее кому видеть. Мне, думается, Редзян должен был к королевским войскам пробиваться. Пан Лонгинус об отдыхе, конечно, и дело и не помыслит, а с королем сюда придет. В таком случае можно о ней ожидать скорых известий. Я на изворотливость этого малого премного надеюсь. Так ли, сяк ли... Он ее спас, полагаю. Век буду неутешен, ежели ее какая беда постигнет. Недолго я знал княжну. но немало не сомневаюсь, что будь у меня сестра родная, и та б не была дороже.